Записки Лопатина. Гельфрих побежал за доктором, жившим на одной с нами лестнице. Я принес воды, и скоро истерический припадок прошел. Надежда Николаевна сидела в углу дивана, на который мы с Гельфрихом перенесли ее, и только изредка тихонько всхлипывала. Я боялся потревожить ее и ушел в другую комнату. Не найдя доктора, Семен Иванович пришел назад и застал ее уже успокоившуюся. Она собралась идти домой, и он изъявил желание проводить ее. Она пожала мою руку, смотря мне прямо в глаза своими полными слез глазами, и я видел на ее лице какую-то боязливую благодарность. Прошла неделя, другая, месяц. Наши сеансы продолжались. Сказать по правде, я старался растянуть их. Я не знаю, понимала ли она, что я делаю это с намерением, но только она часто торопила меня. Она стала спокойнее и иногда, правда редко, бывала весела. Она рассказала мне всю свою историю. Я долго думал над вопросом, занести ли мне и эту историю в свои записки или нет. Я решаюсь умолчать о ней. Кто знает, в чьи руки может попасть эта тетрадь. Если бы я, наверное, знал, что ее будут читать только Соня и Гельфрих, то и тогда я не стал бы говорить здесь о прошлом Надежды Николаевны. Они оба знают это прошлое хорошо. Я по-прежнему ничего не скрывал от сестры и в письмах тогда же передал ей весь долгий и горький рассказ Надежды Николаевны. Гельфрих знал все от нее самой. Следовательно, им ее история в моих записках не нужна. Другие же... Я не хочу, чтобы ее судили другие. Я узнал всю ее жизнь и был ее судьею. И я простил ей все, что, по мнению людей, нуждается в прощении. Я слушал ее тяжелую исповедь и рассказ о своих бедствиях, самых страшных бедствиях, которые только может испытать женщина. И не обвинение шевелилось в моей душе, а стыд и унизительное чувство человека, считающего себя виновным в зле, о котором ему говорят. Последний эпизод ее истории наполнил меня ужасом и жалостью. Слова ее в тот вечер, когда ее привел Гельфрих и с нею сделался припадок, были не пустые слова. Она действительно убила человека, сама того не зная. Он хотел спасти ее, но не мог. Его слабые руки не в силах были удержать ее на краю пропасти. И не удержав ее, он кинулся в пропасть сам. Он застрелился. Без слез, с какой-то застывшей решимостью, она рассказывала мне эту ужасную историю, и я долго думал над ней. Может ли воскреснуть ее разбитое сердце? Заживут ли такие страшные раны? Но раны, казалось, заживали. Она становилась спокойнее и спокойнее, и улыбка уже не так редко появлялась на ее лице. Она приходила ко мне каждый день и оставалась у нас обедать. После обеда мы долго сидели втроем, и чего-чего только не было переговорено в эти тихие часы между мной и Гельфрихом. Надежда Николаевна только изредка вставляла свое слово. Я хорошо помню один из этих разговоров. Гельфрих, все еще не бросая своих котов, начал усердно заниматься писанием этюдов. Однажды он признался, что работает так усердно только потому, что задумал картину, которую напишет, может быть, через 5, а может быть и через 10 лет. «Отчего же так долго, Сенечка?» — спросил я с невольной улыбкой при виде важности, с которой он излагал свое намерение. «Оттого, что это серьезная вещь. Это дело жизни, Андрей. Ты думаешь, что только люди высокого роста, с прямою спиною и прямою грудью, могут задумывать серьезные вещи? О, вы, чванные дылды! Верь мне, — продолжал он с напускной важностью, — что между этими горбами могут жить великие чувства, а в этом длинном ящике, — он стукнул себя по темени, — рождаются великие мысли. «Это великая мысль — секрет?» — спросила Надежда Николаевна. Он посмотрел на нас обоих и, помолчав, сказал: «Нет, не секрет. Я расскажу вам. Мысль эта пришла мне в голову уже давно. Слушайте. Как-то раз Владимир Красное Солнышко рассердился за смелые слова на Илью Муромца. Приказал он взять его, отвезти в глубокие погреба и там запереть и землей засыпать. Отвели старого казака на смерть. Но, как это всегда бывает, княгиня Евпраксеюшка в те поры догадлива была и нашла к Илье какой-то ход и посылала ему по просфоре в день, до воды, до свечей восковых, чтобы читать Евангелие. И Евангелие прислала. Сенечка замолчал и задумался. И молчал так долго, что я наконец сказал: «Ну, Семен Иванович?» «Ну вот и все. Конечно, скоро старый казак понадобился князю. Пришли татары, и некому было выручить Киев из беды. Пожалел тогда Владимир, горько пожалел. А Евпраксеюшка послала тотчас же людей, чтобы шли в подвалы глубокие и выводили Илью за белые руки. Зла Илья не помнил, сел на коня, ну и так далее. Переколотил татар, вот и все». «Где же тут картина, Семен Иванович?» Семен посмотрел на меня с выражением преувеличенного изумления и всплеснул руками. «Художник, художник, да еще Лопатин, Андрей Лопатин. Да тут 3000 картин, если хочешь. Но я из них выбираю одну и напишу ее. Умру, а напишу. Разве ты не видишь, как он сидит в погребе? Разве не представляется это тебе как живое? Ну вот тебе, пещера, погреб, вообще нора какая-нибудь вроде киевских пещер, узкие переходы и в стене небольшая ниша, пыль, плесень, что-то страшное, фантастическое, еще более фантастическое от света восковой свечи. И сидит Илья на приступке, перед ним аналой, и лежит на аналое большая старая святая книга с толстыми, покоробившимися, пожелтевшими листами пергамента. И литеры в ней черные и красные. Сидит старый казак в одной рубахе и внимательно читает, переворачивая непослушные листы книги большими мужицкими неловкими руками, привыкшими к поводу и копью, и к мечу, а то и просто к дубине. Много потрудились эти руки, и от сильной работы, что всю жизнь они делали, дрожат и ходенем ходят, и с трудом переворачивают листы святой книги. «Эх, брат!» Вдруг перебил свою речь Гельфрих. «Одна беда. Очков тогда не было. Если бы они были, непременно Евпраксеюшка ему бы очки послала. Большие, круглые, в серебряной оправе. Ведь он дальнозорок должен был быть от жизни в степи. Как вы думаете?» Мы оба расхохотались. Гельфрих в недоумении посмотрел на нас, потом как будто понял, чему мы смеемся, и улыбнулся сам. Но торжественное настроение его рассказа опять взяло верх, и он продолжал. «Не стану вам говорить, какие у него глаза. Это описывать всего труднее. И в глазах-то у меня все. В глазах и губах. Ну так вот, он сидит и читает. И раскрыл он место о Нагорной проповеди. И читает он о том, что, получивший удар, надо подставить себя под другой. И читает он это место и не понимает. Всю жизнь трудился Илья, не покладая рук. Печенегов и татар и разбойников извел великое множество. Разных тугаринов-змеевичей и идолищ поганых, и полениц, и жидовинов побеждал. Век прожил в подвигах и на заставах, не пропуская злого в крещеную Русь. И верил он во Христа, и молился ему, и думал, что исполняет Христовы заповеди. Не знал он, что написано в книге. И теперь он сидит и думает: если ударит в правую щеку, подставить левую? Как же это так, Господи? Хорошо, если ударит меня. А если женщину обидят, или ребенка тронут, или наедет поганый, да начнет грабить и убивать твоих, Господи, слуг? Не трогать? Оставить, чтобы грабил и убивал? Нет, Господи, не могу я послушаться тебя. Сяду я на коня, возьму копье в руки и поеду биться во имя Твое, ибо не понимаю я Твоей мудрости, а дал Ты мне в душу голос, и я слушаю его, а не Тебя. И рука его дрожит, и дрожит в ней желтый лист книги с красными и черными литерами. Свеча горит тосклым пламенем, над нею тонкая черная струйка копоти вьется и уходит в темноту. И освещены этим светом только Илья да книга, только их двое. Семен Иванович замолчал и задумался, откинувшись на спинку кресла и подняв глаза в потолок. «Да», — сказал я после долгого молчания, — «это хорошая картина, Сенечка. Только это лучше рассказалось, чем напишется красками на полотне. Как ты выразишь все это?» «Сделаю, непременно сделаю. Все сделаю», — с жаром воскликнул Сенечка. «Сделаю. Поставлю этот вопросительный знак. Илья и Евангелие. Что общего между ними? Для этой книги нет большего греха, как убийство. А Илья всю жизнь убивал. И ездит-то он на своем жеребчике, весь обвешанный орудиями казни. Не убийство, а казни. Ибо он казнит. А когда ему не хватает этого арсенала, или его нет с ним, тогда он в шапку песку насыплет и им действует. А ведь он святой. Видел я его в Киеве. Лежит вместе со всеми. И справедливо. Все это так, Сенечка. Но я не то хотел тебе сказать. Не выразят этого краски. Как не выразят? Вздор. Если и не выразят всего, так что ж за беда? Вопрос поставят. Постой, постой, горячился Семен, видя, что я хочу его перебить. Ты скажешь, что вопрос уже поставлен. Верно, но этого мало. Нужно задавать его каждый день, каждый час, каждое мгновение. Нужно, чтобы он не давал людям покоя. И если я думаю, что мне удастся хоть десятку людей задать этот вопрос картиной, я должен написать эту картину. Я давно думал об этом. Да вот эти все сбивали. Он нагнулся, взял с пола сидевшего на ковре рыжего кота, который, казалось, внимательно слушал его речи, и посадил к себе на колени. «Разве ты не делаешь того же самого?» — продолжал Сенечка. «Разве твоя картина не тот же вопрос? Разве ты знаешь, хорошо ли поступила эта женщина? Ты заставишь думать людей, вот и все. И кроме эстетического чувства, которое возбуждает всякая картина, и которое одно само по себе стоит не очень-то много, не в этом ли смысл того, над чем мы трудимся?» «Семен Иванович, Сенечка, милый мой», — сказала вдруг Надежда Николаевна, — «я никогда не видела вас таким. Я всегда знала, что у вас прекрасное сердце, но... Но вы думали, что я глупенький горбунчик. Помните, раз вы так назвали меня?» Он посмотрел на нее и, должно быть, заметив тень на ее лице, прибавил. «Простите, что я вспоминаю. Эти годы нужно вычеркнуть из памяти. Все пойдет хорошо. Ведь правда, Андрей? Все пойдет хорошо?» Я кивнул ему головой. Я был тогда очень счастлив. Я видел, что Надежда Николаевна понемногу успокаивается, и кто знает, может быть, жизнь ее за последние 3 года сделается для нее только далеким воспоминанием, не пережитыми годами, а лишь смутным и тяжелым сновидением, после которого, открыв глаза и видя, что ночь тиха, что в комнате все по-прежнему, радуешься, что это был только сон.